Сонет 53. Скажи мне, из чего, мой друг, ты создана, что тысячи теней вокруг тебя витают, ведь каждому всего одна лишь тень дана, а прихоти твои всех ими наделяют. Лишь стоит взгляд один склонить на облик твой, чтоб тотчас Адонис предстал тебе на смену. А если кисть создаст прекрасную Елену, то это будешь ты под греческой фатой. Весну ли, лето ль, что поэт не воспевает, одна лишь красоту твою очам являет, другое ж говорит о щедрости твоей и лучшее в тебе являет без затей. Все, чем наш красен мир, все то в тебе таится, но сердцем верь твоим, ничто, друг, не сравнится.